Лев Николаевич Толстой. Годы жизни 1828-1910. В заключении своего романа «Война и мир», этой грандиозной исторической панорамы, Толстой написал длинное рассуждение о философии истории. Большинство читателей не читало и не читают этого рассуждения. Почти все современники Толстого отнеслись к нему с недоумением и насмешкой. Тургенев в письме к своему другу Боткину охарактеризовал рассуждение Толстого как «шарлатанство самоучки». Надо сказать, что Тургеневу вначале не понравилась «Война и мир» и с художественно-литературной стороны, и только позже он преклонился перед гением Толстого как писателя. Одним из немногих, кто серьезно отнесся к философии истории Толстого, был Кореев. В своей статье «Историческая философия графа Толстого», «Вестник Европы» за 1887 год, Кореев внимательно рассмотрел взгляды Толстого, но не принял его выводы. 20 лет тому назад новую оценку историософии Толстого дал Исайя Берлин в своей статье «Исторический скептицизм Льва Толстого». «Толстой, — пишет Берлин, — ощущал реальность в ее многообразии, как совокупность отдельных сущностей, вглубь которых он смотрел с редким проникновением, но сам верил только во всеобъемлющее единое целое». Берлин подчеркивает то обстоятельство, что Толстой интересовался историей с раннего возраста. С точки зрения Толстого, история – сумма конкретных событий во времени и пространстве. К исследованию истории Толстой подходит в духе антитеологических и антиметафизических мыслителей XVIII века. Обратимся теперь к самому Толстому. «Предмет истории, — говорит Толстой, — есть жизнь народов человечества. Непосредственно уловить и описать жизнь не только человечества, но и одного народа представляется невозможным». Вслед за этим Толстой рассматривает, какие приемы употребляли историки, чтобы уловить кажущуюся неуловимой жизнь народа. Для древних вопросы эти разрешались верою в непосредственное участие божества в делах человечества. Новая история отвергла верование древних, не поставив на их место новые воззрения, и логика положения заставила историков, мнимо отвергавших божественную власть царей и фатум древних, прийти другим путем к тому же самому, к признанию того, что, первое, народы руководятся едиными людьми, и второе, что существует известная цель, к которой движется человечество. Казалось бы, что, отвергнув верование древних о подчинении людей божеству и об определенной цели, к которой ведутся народы, новая история должна бы была изучать не явление, а причины, образующие ее. Но новая история не сделала этого, отвергнув теории воззрения древних, она следует им на практике. С безжалостным сарказмом Толстой подытожил взгляды и приемы историков в своей сатирической пародии на их рассуждения. «Вы хотите знать, что значит это движение народов, от чего оно произошло и какая сила произвела эти события? Слушайте. Людовик XIV был очень гордый и самонадеянный человек. У него были такие-то любовницы и такие-то министры, и он дурно управлял Францией. Наследники Людовика были слабые люди и тоже дурно управляли Францией. И у них были такие-то любимцы и такие-то любовницы. Притом некоторые люди писали в это время книжки. В конце 18 столетия в Париже собралось десятка-два людей, которые стали говорить о том, что все люди равны и свободны. От этого во Франции люди стали резать и топить друг друга. Люди эти убили короля и еще многих. В это же время во Франции был гениальный человек Наполеон.